Я прочитаю текст, который записан в книге Откровения, 3 глава из 7 стиха. «И ангелу Филадельфийской церкви напиши, так говорит святой и истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. Знаю твои дела, вот я отворил перед тобой дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят себе о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут. Вот я сделаю, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Вот иду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего, имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое, имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Братья и сестры, положилось на сердце, размышляя о жизни церкви, состоянии народа Божьего, положилось прочитать этот отрывочек Писания. Может быть, мы его кто-то чаще читает, кто-то редко. Некоторые верующие вообще не любят откровения читать. Говорят, я ничего там не понимаю. Но Бог дал нам эту книгу откровения не для того, чтобы мы прочитали, пожали плечами, ничего не поняли и закрыли ее. Не для этого Бог дал эту книгу. Он дал ее, чтобы мы услышали, уразумели то, что хочет Господь сказать каждой душе. Церквам, имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Очень важно услышать, потому что Христос говорил фарисеям однажды, в дни земной жизни своей, говорит, вы имеете уши слышать, не слышите. Вот это страшно. Это называется духовное ослепление человека. Удивительное Слово Божье. Оно способно просвещать человека. В правильном свете Бога представить перед человеком. И самому человеку открыть его состояние. Часто человек этого не видит. Часто у людей бывает так, что за другими наблюдения, осуждения, хвастаться в сердце своем, я лучше других, я не таков, как этот мытарь или как этот еще грешник, я не таков, как фарисей, бил себя в грудь и молился в храме, перечислял свои достоинства, а между тем перед Богом это так низко было. Потому что человек себя возвышал, а других унижал в сердце своем. И Бог это видел, и Богу это отвратительно было. И он говорит, что такой человек оправданным не мог быть. А тот, который смиренно о себе думал, пошел более оправданным в дом свой. И вот в этом отрывочке Писания я хотел обратить внимание на некоторые мысли. Первая мысль – это посмотреть на нашего Господа и Бога Иисуса Христа. Ангелу Филадельфийской церкви напиши, так говорит святой, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, никто не затворит, затворяет и никто не отворит. Знаю твои дела, и ниже, я сделаю, два раза сказано в 9 стихе, я сделаю. И в 10, я сохраню тебя. Побеждающего сделаю столпом. И вот хочу порассуждать вместе с вами и порадоваться, восхищаться нашим Господом. Нет сомнения, что эти слова сказал Иисус Христос. Правда, Он их сказал через человека, но это слова Бога. И все богобоязненные люди, они знают, что слова, которые передают пророки Господни, служители Господни, они говорят слова Божии. И мы так и читаем, в Откровении написано, «Сии суть истинные слова Божии». Или апостол Павел Фессалоникийцам пишет и говорит, что «Я благодарю за вас Бога, что слышанное от нас слово вы приняли не как слово человеческое, но как слово Божие, каково оно и есть поистине». Фессалоникийцы видели перед собой Павла, и что-то он рассказывает. А Павел говорит, не просто человеческое слово, а слово Божье вы приняли. Оно такое и есть поистине. И это слово записано и имеет силу. Апостол Павел дальше говорит, которое и действует у вас. Если примешь его как слово Божье, оно будет действовать в тебе. Оно произведет силу свою в тебе. Если ты на слово Евангелия будешь смотреть, да, это просто люди сказали, написали, не будет оно действовать в тебе, а будет в осуждении тебе в последний день на суде Господнем. А если ты это слово принимаешь как слово от Бога, оно в тебе будет действовать и плод приносить, как и во всем мире. Так апостол Павел говорит. Слово тогда плод приносит, когда мы к нему относимся как к божественному слову. Почему и написано «все Писание богодухновенно». А что это значит? Богодухновенно. Это означает буквально «выдохнуто Богом». Представляете, это Бог, Творец, Слово послал для того, чтобы оно было принято в мире. И принесло плод. И этот Бог, Он говорит, так говорит Святой. Какое у нас должно быть, с одной стороны, утешение в этих словах, что нас, наш Бог, Господь Иисус Христос, Святой, что мы не поклоняемся какому-то ложному Богу, а живому, святому. Святому приятно поклоняться. Приятно поклоняться святому Богу. Святого Бога приятно любить. О святом Боге интересно рассказывать другим. Святого Бога восхитительно изучать, восхищаться им. Он святой. Святой значит отделенный от греха, отделенный от грешников. Как хорошо с таким Богом иметь дружбу, общение. И то, что понимание, что наш Бог святой, оно и нас побуждает искать святости. И верные Богу люди, как они молятся? Они молятся примерно такой молитвой, говорят, «Господи, помоги мне быть святой или святым во всех поступках моих». Такие люди молятся, «Господи, очисти меня от всякой скверны плоти и духа». Такие люди, чтущие святого Бога, они с радостью принимают наставления от Слова Божьего. Они с радостью освящаются, каются, когда их обличают, исправляются. А люди, которые не веруют в святого Бога, а лгут только, что веруют. Такие люди не освящаются, не принимают наставления и обличений, самодовольны, самодостаточны, сами себе правила, сами себе мерила, и Бога меряют по-своему, и пути Божьи по-своему, все по-своему. А кто чтит святого, они ищут ему угодить. Они ищут сами быть святыми во всех поступках. Вот признак тех, кто истинно чтит живого Бога. О нем написано, что он святой, по этой причине он и умирал на Голгофе, на кресте. Для чего? Чтобы очистить себе народ особенный, чтобы простить, искупить от греха, потому что он сам свят и наследие свое хочет видеть святым. Поэтому те люди, которые Бога любят сильно, они сильно и грех ненавидят. И чем больше они любят Бога, тем сильнее ненавидят тьму. Все, что от мира этого, все, что пропитано духом этого мира, будь то музыка, которая даже штрихи мирские какие-то имеет, они это ненавидят. Моду, одежду, которая осквернена, понятия, которые мирские. Верующий человек, любящий святого Бога, он ненавидит это. И чем сильнее любит Бога, тем сильнее ненавидит зло и грех. Удивительно веровать в святого Бога. Здесь ниже сказано о одной категории людей, которые говорят о себе, что они иудеи. Что это означало? Сказать о себе, что они иудеи. Это означало заявить: я верующий. Иудеи – это чтущие Бога небес. Однажды так Иона исповедовал свои убеждения перед корабельщиками, когда буря и шторм постигли их корабль. И вот он говорит: я иудей, чту Бога, сотворившего небо и сушу. Я иудей. Иудей значит верующий. И вот здесь написано, они говорят, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут. И Господь этих верующих людей называет сборище сатанинское. Я не знаю, я таких слов крепких, боялся применять часто. А удивляюсь, у Господа Иисуса есть дерзновение и власть называть ложных верующих сборищем сатанинским. И по-другому никак. Вот удивительно. И вот каждый, кто себя считает верующим, надо хорошо проверить себя, не обманываюсь ли я. Потому что здесь написано, они лгут, говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы. Надо хорошо проверять себя. А как проверить? Во-первых, по Слову Божьему нужно проверять. Слушать свидетельство совести своей. Еще нужно послушать свидетельство служителя о твоей вере, о твоем пути. Со стороны хорошо видно, куда идет человек. И послушать свидетельство церкви. Вот тогда можно более-менее объективную картину видеть своего состояния, своей веры, более-менее. Еще на дела свои оглянуться, что у меня за спиной, есть ли там созидание, есть ли от моей жизни и моих действий устройство в церкви, благодать внесу я в церковь, упорядоченность, гармонию, не плачет ли кто от меня. Это нужно тоже оглядываться назад. Изучать. Может, кто-то страдает, кто-то плачет, кто-то боль терпит от такого христианства, как здесь описано. И я сделаю, что они придут и поклонятся пред ногами твоими и познают, что я возлюбил тебя. Очевидно, эти иудеи, которые о себе говорили, что иудеи, филадельфийским христианам, а Филадельфия переводится «братская любовь». Оказывается, таким христианам, которые имеют братскую любовь, иудеи, очевидно, приходили и говорили: вас Бог не любит, у вас с Богом нет общения. Очевидно, так было. И поэтому Христос наблюдал за этим всем и говорит: а я сделаю, что они придут и познают, преклонятся и познают, что я возлюбил тебя. Бог последнее слово скажет. Братья и сестры, удивительный наш Господь. Он защитит тех, кого унижают, о ком неправедно судят. Защитит Господь, заступится. Это утешительно для тебя, брат и сестра, и для меня. Какой Господь у нас, в Которого мы веруем? А еще здесь написано, что Он истинный. Истинный – это означает, что не ложный. Очень много ложных богов есть на земле. Люди избирают себе. Даже есть такой Бог, как апостол Павел филиппийцам пишет, говорит о плотских верующих, отступивших от Бога. Говорит, Бог их чрево, слава их в сраме, они мыслят о земном. Нету духовного мышления, все в искаженном свете представляет человек, живет для живота своего, слава в сраме, позорные вещи для человека, они оказываются возвышенными, достоинство какое-то человеку якобы приносят. Вот такой обман бывает. И в противоположность этому, Господь, в Которого мы веруем, Он истинный. Христос о Себе в земной жизни заявлял, «Я есть путь, истина и жизнь». Ни один из людей не может такого сказать о себе, «Я есть истина». Ни один из живущих, даже величайшие пророки, такие как Моисей, или такие близкие к Богу люди, как Авраам или Давид, никогда не говорили таких слов «Я есть истина». Ни один из апостолов, это друзья Иисуса Христа, никогда не заявляли «Я есть истина». Только один Христос мог заявить «Я есть истина». И мы веруем в Господа, что Он Сам есть истина, и Его путь истинный, и Его Слово истина, у Него везде истина, везде свет. Ради истины стоит жить, за истину стоит бороться, на истинном пути нужно стоять. Это правильный путь. Это так утешает для души человека. Вот я о себе думаю, в кого я верую? Что моя душа в этом имеет? Я в истину верую. Осознание того, что многие люди в ложь веруют, и видеть это приходится. Какие кровожадные религии бывают, жаждущие крови людской и так дальше. Это ложь, а нам открыл Бог истину. В истинном Сыне Своем, который есть Бог с неба, Господь с неба, в Нем мы имеем истину. Все Его поступки на земле нашего Господа Иисуса были истина. Все Его слова, которые Христос произнес, были истина. Мы можем в эти слова веровать, их повторять, по ним сверять свою жизнь, потому что это истина. А истина – это свет. Как это утешительно! Как надо дорожить этим, дорожить Господом Иисусом, не променять Его на ложь этого мира, на ложь людского мнения, что сегодня мирские люди о нас могут сказать. И в глазах Бога они не больше, как сборище сатанинское. А мы имеем свидетельство от Господа, что мы дети Божьи. И вот этот Творец Вселенной, который небо и землю создал, который этот снег посылает, который жизнь дает и дыхание, этот Бог есть истина. И мы Его знаем, Его любим, Его служим. Какое это утешение! Если в нашем собрании есть друзья, которые ищут истину, примите сегодня Иисуса Христа. Он есть истина. Он святой. Все Его слова верны. Придите к Нему с покаянием, примиряйтесь, принимайте Его. Найдете свободу от заблуждений, от лжи, от тьмы, от греха, и будете спасены. Здесь еще написано, что Он имеет ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит. Затворяет, и никто не отворит. Это тоже очень интересные и важные слова, которые характеризуют нашего Господа. Что значит «имеет ключ»? Это образное выражение, которое символизирует, что Иисус Христос имеет божественную власть во Вселенной, над всеми обстоятельствами жизни, над всей политикой, над всеми царями, над всеми стихиями, над всеми людьми, над всеми чиновниками, над всем, всеми властями и силами, все, что только есть, и смерть, и жизнь, Он имеет верховную власть. Он имеет ключ Давидов. О таком ключе упоминается уже в Ветхом Завете, когда Бог говорит рабу своему Иоакиму: «Дам ключ Давидов». Этот ключ означал доступ к царскому престолу и получить богатство царя. Потому что царь в Израиле, в Иудее, он оказался недостойным идолопоклонником, и Бог его изверг в чужую землю, в Вавилонскую землю. А Иоаким должен был остаться вместо царя. И Бог говорит, вот об этом сказано в книге Исаии, 22 глава, 22 стих. «Раба моего Елиакима, сына Хелкина, одену его в одежду царскую, поясом опояшу его, власть царя передам в руку его, и будет он отцом для жителей Иерусалима и для дома Иудина, и ключ дома Давидова возложу на рамена его, отворит он, никто не запрет, запрет он, никто не отворит, укреплю его, как гвоздь в твердом месте». Вот что Бог делает. Какое величие и власть у Бога, и Он это человеку может дать. Братья и сестры, наш Господь имеет эти ключи, ключ Давидов. У Него есть ключ ко всем царским сокровищам, духовным, хранящимся на небе, где воры не похищают, где ни ржавчина, ни моль не истребляет. Христос имеет эти ключи. Он имеет власть и ключи творить на земле различные события, обстановку, суды. Он имеет право. Вот в нашей стране когда-то пели песню «Союз нерушимый» и так дальше. А он оказался лживый, этот псалом ихний. Просто одна ложь. Я вот его просматривал, ну все слова ложь. Вот все слова ложь, люди пели 78 лет этот псалом и верили, а оказалось, это все ложь от начала до конца. Во-первых, что не свободные республики были, во-вторых, что и никакого союза не было, и все обман, и он нерушимый, а он рушимый, он рухнул, и прах унесла история, нету, рухнула. Весь атеизм рухнул. Официально в нашей стране запрещен атеизм. Хотя люди остаются атеистами, безбожниками, но хотя бы даже признали свое поражение. Признали. Братья и сестры, а что это такое? Кто из людей это мог сделать? Никакая сильная держава мира не могла это сделать. Не могла. И даже когда Отечественная война была, не получилось. А Бог без единого выстрела мог сделать, что этот нерушимый союз разрушился. Вот как Бог открыл, и все. Какой-то, говорят, железный занавес был. Я не знаю, как он выглядел, этот железный занавес, как, что это такое. Но он тоже рухнул, потому что открыл тот, кто ключи имеет. И он, этот Господь наш Иисус, открыл в нашей стране свободу проповеди Евангелия. Кто мог это сделать из людей? Это немыслимо было. Вот кто пожилое поколение, кто застали те времена советские, кто тогда верующими были, кто переживали тогда гонения, кто знали, что это такое, как невинных людей в тюрьмы сажали, штрафовали, гнали за то, что просто пришли на собрание. Это немыслимо казалось, чтобы свобода проповеди была. Тут даже дома не разрешают собраться, не то что идти где-то в городе проповедовать. А он взял, открыл, и никто не может закрыть. Братья и сестры, о болезни людей. Это тоже такая, знаете, стихия, что нужен ключ Давидов. И если скажет Господь, поднимись из болезни, и поднимется человек. И никто не сможет, ни смерть, ни злонамеренные люди, никто не устоит. Бог сказал, жить будет, все. Когда мой внук маленький лежал в Киеве, в больнице Ахмадет, обе почки остановились, и он умирающий был, просто, в свои год и 2 месяца. И мои дети позвали старца, служителя, Якова Ефремовича, чтобы он приехал, совершил молитву. Божий человек. Кто видел его? Ну, ни вида, ни величия. Сгорбленный, маленький, старик. Такой сухенький. Вот. Ну, правда, с тверденьким голосом. И вот так и все. И когда дети позвали, встречают на остановке, где же этот служитель Божий придет? Дождь идет, под зонтичком идет дедушка. И говорит на остановке, дитки, я же вам ничем не поможу. А что он так говорит? Чтобы упование было на Бога, а не на человека. А когда пришел в палату реанимации, а там еще 2 деток умирают, лежат, тоже почки остановились, все под аппаратами. И дедушка помолился, служитель Божий, и говорит врачам, вот этот мальчик будет жить, развернуться в школу. И этот мальчик сидит с нами сейчас. А те мальчики, те дети поумирали. За них никто не молился. Не было ключа, ключа не было в руках. Кто бы мог помолиться и сказать, будет жить. Твердое слово веры. Какой наш Господь великий. Как Его надо любить. Как перед Ним благоветь и трепетать. И перед всем, что Ему принадлежит, и церковь Ему принадлежит, это Его невеста. Нельзя на церковь плохое слово сказать. Это преступление, которое оскорбляет Иисуса, который купил себе церковь. Когда мои дети повраждуют между собой, и бывают, обзывают друг друга, а я подхожу к тому, кто обзывался, и говорю, зачем ты на брата так говоришь? Да вот он первый там что-то не так сделал. Я говорю, а ты знаешь, что он мой сын? И говоря на него слово нехорошее, ты меня оскорбляешь этим. Кто сегодня на церковь говорит плохое слово, что она такая или такая? Господа оскорбляет такой человек. Она ему принадлежит. Перед своим Господом она стоит или падает, но не злослов, чужого раба, не злослов. Не тебе судить, Бог будет судить. Как это серьезно? В такую церковь нужно идти. Бежать надо бегом, каяться, стремиться быть как одним из членов церкви Христовой, потому что глава этой церкви – Христос, который имеет ключи, верховную власть и может отворять и затворять. Он имеет власть над болезнями и над бесами, и над царями и обстоятельствами. Может, в твоей жизни сейчас трудные обстоятельства жизни, тупиковые, или материальные затруднения, или со здоровьем, или, может, родственники близкие обижают, или друзья предают, или супруги предают. А ты посмотри сегодня на Господа, на того, который отворяет, и никто не затворит. Ты к Нему неси свою нужду. Ты Ему открывай свои нужды. Он решает все вопросы. Люди, которые не дожидаются ответа от Бога, действуют по своему произволу, в своих бедах начинают винить других людей. Это люди слепые, ничего не поняли в жизни. Бог отворяет или затворяет. Он имеет эти ключи. И не надо тут людей винить. Наши братья, когда во времена советской власти страдали, их в тюрьмы закрывали, они не злословили, не проклинали гонителей своих, а благословляли. Почему? Это Христос попустил это. Они так верили, они так понимали, поэтому среди людей у них не было врагов. Даже тех, которые обижали, они не злословили. Если Бог твой решает личный вопрос, семейный вопрос, или не решает, это Бог слово сказал. И кто без Бога начинает что-то созидать, лепить, не дождавшись ответа Божьего, где-то на либеральных путях искать себе счастье, это путь неверия, это путь отступления. Это люди ничего не поняли еще, кто есть Христос. Мое большое желание, как служителя, чтобы дети Божьи понимали, что Христос имеет верховную власть, как Бог. Он решает все вопросы во Вселенной, в макрообъеме и в микрообъеме, в твоей личной судьбе и в судьбе всей планеты, всего мира. Вот такой наш Господь, в Которого мы веруем. И кто еще не примирен с Ним, кто еще продолжает своими путями ходить, в неверии жить, в непослушании, в ожесточении, в заблуждении, идите сегодня к Иисусу. Доброе время сегодня, время покаяния. Когда этот святой, этот истинный, этот, который власть верховную имеет, который что хочет, делает, обращайтесь к Нему. Вручайте в Его руки мощные судьбу свою. Это надежно. Стоит Ему доверять. И в этом тексте написано: «Я сделаю, что из сатанинского сборища, я сделаю то, что они вот так и вот так будут делать. И я сделаю побеждающего столпом в храме Бога моего». Я сделаю. Это то, что Он творит. Он Творец. Иисус Христос, Он Творец. Он делает, всегда делал, до воплощения Своего делал и творил вместе с Отцом Небесным. И сегодня делает и творит все, что хочет. Вот к Нему нужно прилепиться душой, Его чтить, Ему покоряться. Господь говорит: побеждающего сделаю столпом. А кто такой побеждающий? Господь это определил. И определил, в чем состоит эта победа. Он говорит: ты сохранил слово мое и не отрекся имени моего. Вот в чем победа была. Ты сохранил слово мое. И держи теперь это. Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца своего. Наше спасение, братья и сестры, оно надежное со стороны Бога. Но есть еще личная наша ответственность. И из-за нашей неверности наше спасение мы можем терять. Мы можем терять награду. В данном случае сказано: держи, что имеешь, чтобы никто не восхитил венца твоего. Венцы есть разные, и венец – это награда за верность, за труд и за служение. И мы в Откровении читаем, что те, которые спасенные, Иоанн видит их на небесах, и они повергают венцы свои перед ногами Иисуса Христа. И этим выражают Ему честь и славу, говорят: ты достоин. Господь говорит: вы достойны, вы победители. Вы будете в храме столпами. А столпы – это, знаете, то, что на века. Это то, что не колеблется. То, что вечно держится. И вот я сделаю столпом. Берегись, чтобы кто не восхитил венца твоего. Если ты проявишь лень и будешь озираться на других, кто как служит, кто как жертвует, кто как трудится, кто как молится, если ты будешь озираться, и скажешь, а что мне больше всех надо, а что я должен, а они не должны и не буду. Вот это тот момент, когда всю награду, которую Бог тебе приготовил, а ты ее теряешь. Через одну мысль в сердце, а что мне больше всех надо, а почему я должен? Пусть другие трудятся. Когда человек вот эту мысль принял, это все восхищенный венец. Все, награды больше нет. И поэтому настоящие верующие, они не озираются по сторонам. Кто верность Богу хранит, кто не хранит верность, кто жертвенно трудится, кто ленивый, за чужими спинами прячется, кто трудолюбивый, а кто за чужой счет живет. Это не надо наблюдать, это Бог взвешивает. А нужно идти и трудиться для Бога, невзирая ни на что и ни на кого. Берегись, чтобы кто не восхитил венца твоего. Если ты придешь на небо и спасешься, как головня из огня, а что ты под ноги Иисусу положишь, если венец потеряешь, если награду утратишь? Что ты ему положишь? Как ты ему честь там будешь воздавать? Там святые всех веков соберутся. Они будут повергать венцы. Это торжество и праздник будет. Это будет неописуемая радость увидеть Спасителя, который искупил от ада. Лицом к лицу увидеть. Это награда будет, я полагаю, для меня лично самая дорогая. Даже не венец, увидеть моего Господа, друга моей души, ради которого служу и страдаю, и борюсь, это будет огромным утешением на всю вечность. Спешите обратиться к Богу, спешите приобрести венец, спешите послужить. Жизнь короткая, жизнь может внезапно закончиться и у молодых, и у пожилых. А если ты не успел ничего для Бога сделать, а ты не знаешь, когда твоя жизнь прервется. Я не раз стоял у постели умирающих, верующих людей, и они сожалели, что не успели ничего для Бога сделать полезного, для церкви, послужить, к созиданию, к устройству. Как они сожалели, как они сожалели. Спешите сегодня ревностными быть, верными, добрыми, посвященными. Вот, спрашивать, Господи, что еще я могу сделать? Я наблюдал, как на стройке группа и подростки, и молодежь работали. Я наблюдал, как они работают. Один стоит строительная тачка возить стройматериалы. Лег в тачку, ноги закинул на ноги, лежит. Ждет указания. Когда дадут указания, кто там старше, чтобы что-то делать. Когда старший, кто там был, спрятался из поля зрения, и заметно было, как подростки сразу перестали работать. Стали выяснять отношения какие-то друг с другом, определять коэффициент трудового участия. И когда появлялся кто старший, они лениво брались за инструменты свои, кто за ведра, кто за лопаты, и создавали видимость труда. Братья и сестры, я вот смотрел на это все и думал, ну да, люди, ну что, природный человек, испорченный, по природе своей, ленивый, злой, так оно и есть. Как не воспитывая, оно мертвое. А те, которые родились свыше, это новый человек должен быть. Это человек, который предан Богу. Это человек, который любит Бога и не озирается по сторонам. Способствует ли обстановка окружающая служить Богу или не способствует? Во всякое время служит Богу. И когда кто наблюдает, и когда не наблюдает, а он служит, верно, трудится. И есть верующие люди, которые здесь ожидают воздаяния за свое усердие, дайте мне высшее служение, дайте мне привилегии какие-то, дайте мне какие-то материальные блага сейчас. А есть верующие, которые не ищут сейчас воздаяния ни от церкви, ни от людей, ни от кого. Даже от Бога в этой жизни не надеются воздаяний, а в вечности. Вот это глубина веры, вот это верность, вот это достойно, вот это надежно. Такой человек в любых трудных обстоятельствах не сломается, никаким злом и грехом не прельстится, потому что на вечном основании душа. «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего». А этот храм – это не из камней, это из живых душ. Из живых душ. Это Новый Иерусалим. И там будешь ты, как один из столпов. «Он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего, имя града города моего, Нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое». Это говорит, что на этом столбе новое имя Бога, новое имя Иерусалима, все новое, и вон не выйдет. Не выйдет из этого города, где нету ночи, нету слез, нету болезней, нету трудностей, не выйдет уже вечное блаженство и царствие. Поэтому сегодня, дорогие друзья, поспешите быть в числе побеждающих, в числе сохранивших Слово Господне, в числе любящих Господа и верных. Позаботьтесь об этом, ожидает достойная награда.